Глава 9. Ложка дегтя в бочке с вареньем. Или как все испортить. Пирамидных дел мастера. Начать главу, посвященную ошибкам и скрытым моментам инвестирования, таким как налоги, я хочу с рассказа о финансовых пирамидах. Дело в том, что ко мне часто обращаются за консультацией такого рода. Здравствуйте, Сергей. Как финансовый консультант, не могли бы вы дать рекомендацию? Слышали ли вы о компании Kiwi Trust? www.zzzzzz.com. У нас в газете есть ее реклама, и заявленная доходность составляет от 10 тысяч 3% в месяц, от 100 тысяч 3,5% в месяц, от 300 тысяч 4% в месяц. Реально ли это? И какие документы стоит проверить? Замечание. Название компании изменено, при этом реальное имя совершенно не на слуху. К сожалению, большинство подобных вопросов касается компаний пирамидального типа. Что такое финансовая пирамида? Это ситуация, возникающая в тех случаях, когда текущая доходность проекта оказывается ниже ставки привлечения инвестиций, и тогда часть выплат по вкладам инвесторов производится не из выручки прибыли проекта, а из средств новых инвесторов. К сожалению, на данный момент, в том числе и из-за низкой финансовой грамотности россиян, пирамидами призвано называть все системы, механизм которых непрозрачен с первого взгляда. Попробуем разобраться, какие из существующих схем приближаются к классическим пирамидам, а какие и рядом не стояли. Расцвет российского пирамидостроения пришелся на 90-е годы 20 века. С тех пор пирамиды поменяли свою специфику привлечения денег в лоб и маскируются под вполне легальные виды деятельности. Строительство, продажа автомобилей и бытовой техники, страховая и инвестиционная деятельность, система прямых продаж или многоуровневого маркетинга. В каждом случае имеет место своя специфика, и, соответственно, некоторые признаки новых египтян будут в каждом случае разные. Пирамиды и MLM. Словосочетание «многоуровневый маркетинг» или «сетевой маркетинг» вызывает у большинства людей такую же негативную реакцию, как и слово «пирамида». Однако MLM – это всего лишь один из методов розничной торговли, при котором вы приобретаете товар не в магазинах, а через независимых распространителей, дистрибьюторов, а лучшей рекламой приобретаемых товаров являются сами продавцы. Почему же тогда рождаются ассоциации между MLM-компаниями и финансовыми пирамидами? Дело в том, что, работая в многоуровневой структуре, вы можете строить свою организацию продавцов путем привлечения, мотивации и обучения других продавать эти товары. И тогда ваш доход будет включать проценты от продаж всей вашей группы. Получается, что формально бизнес строится на пирамидальной структуре. Используя это сходство, основатели пирамид пытаются выдать свои схемы за многоуровневый маркетинг. Чтобы выглядеть как MLM-компания, пирамида берет ряд продуктов и заявляет, что бизнес строится в продаже их потребителям, при этом почти не прилагая усилий к распространению товаров. Напротив, деньги зарабатываются типичным для пирамиды образом – привлечением новых участников. Новых дистрибьюторов заставляют покупать большое количество дорогостоящих товаров при подписании договора. На данный момент в России действует более 150 компаний, использующих технологию многоуровневого маркетинга в качестве инструмента продаж. Действуют они во всех, даже самых отдаленных регионах. При этом нечистые на руку системы не так легко разоблачить. Товары выбираются таким образом, что производство обходится очень дешево, но установить их реальную рыночную стоимость очень сложно. Например, различные чудо-продукты, экзотические лекарства и так далее. Чтобы отличить замаскированную пирамиду, ассоциация прямых продаж, в которую входят такие компании, как Amway, Herbalife International RS, Mary Kay, Oriflame Cosmetics, Avon Beauty Product Company и многие другие, рекомендуют принимать во внимание следующие факторы. Первое. Стоимость контракта. Стоимость договора в MLM-компаниях обычно невелика. Себестоимость набора распространителя или ниже. Эти компании хотят, чтобы вам было просто и недорого начать сотрудничать с ними. Пирамиды, наоборот, получают практически весь свой доход от привлечения новых участников. Поэтому стоимость дистрибьюторского контракта обычно велика. Второе. Возврат товаров. Легитимные компании обязаны принимать назад непроданные продукты в случае, если человек решил покинуть бизнес. Кодекс профессиональной этики АПП требует принимать назад продукцию, купленную в последние 12 месяцев с компенсацией не менее 90% от первоначальной стоимости. Третье. Продажа потребителям. Многоуровневый маркетинг, как и другие методы розничных продаж, зависит от продаж товаров потребителям и создания рынка сбыта. Пирамиды, напротив, не заботятся о продажах продукции конечным потребителям. Доход им приносят объемные продажи продукции новым привлеченным участникам, которые покупают товары не потому, что они полезны и привлекательны, а потому что они обязаны их покупать, чтобы стать участниками. Пирамиды народного потребления. Первая российская пирамида, основанная на тяге рода человеческого к халяве и ставшая широко известной, была создана в 1992 году в Перми. Жителям города предлагали купить за полцены мешок сахара, при условии, что каждый желающий приведет с собой еще двоих. Позже этот принцип использовала печально известная фирма «Властелина». В 1994 году она предлагала возможность получить автомобиль за полцены через какое-то время после внесения денег. За это время за счет притока взносов новых участников аккумулировались деньги, которых хватало на автомобили для первой очереди и так далее. Попробуйте предложить немцу новый Мерседес или даже Опель за полцены, и вы рискуете оказаться в полиции по подозрению в мошенничестве или продаже краденого. Предложите то же самое нашему, и он приведет вам еще двоих. Именно такая разница в менталитетах и является фундаментом печально известных египетских сооружений. Подобные компании создают группы граждан, граждане платят ежемесячные взносы для образования фонда группы, чтобы затем предоставить каждому клиенту имущество, объект недвижимости, автомобиль, бытовую технику, по итогам распределения, которое осуществляется на общем собрании клиентов. Однако на деле такое распределение либо постоянно задерживается, либо осуществляется за счет взносов клиентов, которые только начали пользоваться услугами организации. Именно такой схемой воспользовались создатели ООО «Торгово-кредитная компания «Партнер», организовавшие деятельность в сфере оказания услуг гражданам по приобретению объектов недвижимости, автомобилей и бытовой техники в рассрочку по заниженным ценам. Исследование бухгалтерских документов и налоговой отчетности за период с 2001 по 2005 год показало, что ООО «ТТК «Партнер» использовало на личные нужды деньги вкладчиков, предназначенные для приобретения имущества в рассрочку, и было не в состоянии за счет своих активов в полном объеме исполнить свои обязательства перед клиентами. Поэтому ООО «ТТК «Партнер» требовались денежные средства новых клиентов, что свидетельствует о признаках схемы финансовой пирамиды. Руководство организации погашало за счет средств граждан личные долги по кредитным договорам. Несмотря на то, что на данный момент бурно развивается система потребительского и автокредитования, позволяющая купить необходимые вещи пусть дороже, но растянуть выплаты во времени, желание купить вещь за полцены не ослабевает. И доводы разума, твердящего, что при рыночной экономике продавать товар себе в убыток не будет никто, не работают. Избежать подобной схемы можно, руководствуясь перевернутым правилом Монтера-Мечникова: утром стулья, вечером деньги. Иначе говоря, сначала вы получаете товар, а затем выплачиваете его стоимость в рассрочку. Благо, многие магазины уже предлагают подобного вида услуги. И про бесплатный сыр и его стандартное местонахождение стоит помнить всегда, особенно когда вам предлагают купить значительно дешевле. Пирамида строителя. Нехватка и дефицит чего-либо всегда удобряют почву для роста разнообразных нелегальных схем, афер, пирамид и прочих способов честного отъема денег. Ситуация с доступным жильем в России пока еще остается плачевной. Это приводит к тревожной тенденции. На смену финансовым пирамидам, увы, приходят строительные. Сущность их проста. С гражданами заключаются договоры на долевое участие в строительстве жилья. А посему денежные средства клиентов такие фирмы получают вперед. Дальше механизмы обмана могут быть самыми разными. Недобросовестный застройщик порой вообще не имеет намерения строить жилье и, собрав деньги с граждан, испаряется. Или продает одну и ту же квартиру двум, а то и более покупателям. Могут пускаться в продажу и несуществующие объекты. На московском рынке жилья распространены две схемы, применяемые недобросовестными организациями. Первая схема используется нелегальными, так называемыми фантомными фирмами. Они не имеют никакого отношения ни к инвестиционным программам, ни к строительству вообще. Все бумаги у подобных компаний поддельные. Дома, которые они показывают клиентам, принадлежат другим организациям. Привлекая средства граждан под очень выгодные ценовые условия, они их попросту обманывают. Вторая категория – это действующие инвестиционные компании, которые формально остаются в рамках закона, и предъявить им обвинение очень сложно. Выиграв конкурс на строительство дома, такая компания привлекает в качестве соинвесторов граждан и собирает с них деньги. При этом старается брать новые площадки ежегодно, несмотря на то, что старые в лучшем случае только обнесены забором. Таким образом, фирмы аккумулируют огромные денежные средства, а потом затягивают или вовсе не ведут строительство, а собранные деньги используют в своих целях. В конце концов, их даже могут возвращать соинвесторам, однако при этом люди все равно несут убытки. Одним из самых громких скандалов, связанных со строительными пирамидами, стало расследование деятельности КТ «Строительная инициатива». Компания работала в основном в регионах страны – Калужской, Владимирской, Ленинградской, Тамбовской, Тульской и других областях. Подавляющее большинство вкладчиков не получили ни квартир, ни денег. Всего по предварительным подсчетам следствия были обмануты около 50 тысяч человек, а нанесенный им ущерб исчислялся десятками миллионов долларов. По социальной инициативе Генпрокуратура возбудила 18 уголовных дел в 8 регионах страны и призвала пострадавших граждан предъявлять свои претензии социальной инициативе, уже допрошены 92 пострадавших. По словам замгенпрокурора Савченко, это самое крупное дело в России в связи с массовым обманом граждан инвесторами. При этом инвестиционный потенциал корпорации на январь 2005 года составлял 13,5 миллиарда долларов, а на февраль уже более 14 миллиардов долларов. Собственный капитал в январе – 270 миллионов долларов, а в феврале – уже 400 миллионов долларов. Такое волшебное превращение произошло, очевидно, за счет многочисленных соинвесторов, доверивших компании свои деньги. Первым признаком того, что застройщик работает по схеме строительной пирамиды, являются серьезные просрочки при сдаче объекта. Обычно плановые сроки сдачи дома укладываются в 1-2 года. При недобросовестной схеме строитель растягивает их в 2-3 раза. В современных условиях, если застройщик реально работает, а не просто собирает деньги сдольщиков, замораживать средства на такое время крайне нерентабельно. В первую очередь обратите внимание на то, как долго существует строительная организация на рынке. Долгое время существования и безукоризненное исполнение своих обязательств – самый первый аргумент в пользу строителя. При этом важны не столько размеры компании, сколько ее репутация. Необходимо навести справки об организации, узнать, сколько лет она работает, сколько объектов инвестировала и или построила, каковы отношения с органами местной власти, имеет ли аккредитацию при соответствующем департаменте в администрации города. Также стоит разобраться, в срок ли сдаются ее объекты, не было ли случаев двойных продаж в построенных ранее домах, нет ли на ее счету долгостроев и замороженных строек, а также жалоб со стороны вселившихся покупателей на качество строительства. Прежде чем покупать квартиру в новостройке, нужно проконсультироваться с независимым юристом или консультантом. На помощь может прийти и риэлтор, который в курсе законодательной базы, юридических нюансов, обладает умением профессионально вести переговоры. Особое внимание следует уделить составлению договора. Прежде всего, в этом договоре должно быть точно указано то имущество, которое будет передано участнику после ввода объекта в эксплуатацию, основные характеристики квартиры, количество комнат, метраж и так далее, а также сумма, которую он обязан заплатить застройщику. Кроме того, нужно прописать точные сроки не только возведения дома, но и предоставления самой квартиры. Обязательно должен быть определен сам предмет договора – квартира, ее строительный адрес, секция или подъезд, месторасположение на этаже, ее площадь, количество комнат, наличие балкона или лоджии. Это необходимо для того, чтобы четко идентифицировать квартиру и не получить потом другой этаж или вид из окна. Стоит проверить, есть ли у компании-продавца необходимый пакет правоустанавливающих документов, в том числе постановление правительства города или области или другой распорядительный документ, на основании которого осуществляется строительство жилого дома, разрешение на строительство, договор о праве собственности или аренды данного земельного участка, инвестиционный контракт, который регулирует порядок взаимоотношений органов городской администрации и инвестора, протокол распределения жилой площади. Классика жанра. Организации, действующие по классической схеме, не создают громкой рекламы, и вы не найдете никакой информации о них в газетах или на телевидении. Они называются не АО, ООО или ЗАО, а чаще всего бизнес-клубами для деловых людей или элитными клубами взаимной поддержки, и попадают туда только через знакомых. Эти знакомые обещают вам хорошие деньги, свободный график работы, где не требуют ни прописки, ни стажа, и приглашают на собеседование. За вход берут недорого, рублей 200-300. На собеседовании члены клуба расскажут вам о своей социальной успешности. Например, Бедная некогда медсестра открывает свой медицинский центр, совсем молодая девчонка завтра покупает новенькую иномарку, а учительница пристраивает свою дочь в дорогую бизнес-школу в Англии. Потом начинаются семинары. Один за другим в течение нескольких часов. Система зарабатывания такая. Вы приводите двух человек и получаете за это $600, за третьего – $1000. Затем каждый из приведенных вами приведет с собой еще по два человека, и вы уже получите $1600 и $2600, и так далее. Сумма может дорасти до $37000, и только к концу дня вы узнаете, что сами должны заплатить вступительный взнос в размере $3400. Вы думали, что времена подобных схем давно канули в лету? Увы, нет. В октябре 2006 года в Нижегородском областном суде начался процесс по делу финансовой пирамиды «Меркурий». 16 обвиняемых, 553 эпизода преступной деятельности, около 3000 потерпевших, ущерб 42 миллиона рублей. Таковы печальные масштабы шестилетней деятельности общества взаимной поддержки «Меркурий». Будущие миллионеры привлекались в общество с помощью обещаний трудоустройства на высокооплачиваемую работу. Пришедшему предполагалось сделать вступительный взнос в виде $2900. Однако в ходе привлечения в общество своих знакомых и родственников эти деньги можно было вернуть за счет капиталовложений других членов. Взнос, естественно, оформлялся как добровольное пожертвование, о чем каждому участнику общества выдавалось свидетельство. Подобное оформление объяснялось тем, что благотворительность позволяет избежать проблем с налоговыми органами. Инициация проходила в несколько этапов. Персональные собеседования, анкетирование, семинары. Кроме того, была разработана специальная методика проведения публичных лекций. Использовалась монотонная музыка, хлопки в ладоши и другие специальные приемы. На встречах и семинарах исключалось использование сотовых телефонов. Охрана не допускала на занятия никого из посторонних. Поэтому, если вас уговаривают срочно вступить в стабильно работающую компанию и приглашают на подобный семинар, не принимайте решение немедленно. Не верьте заявлениям, что завтра будет поздно. Эти слова агитаторы говорят каждый день. Спокойно все обдумайте, посоветуйтесь с близкими людьми, желательно с теми, кто имеет собственный бизнес. Они, как правило, экономически более подкованы и помогут сделать верный выбор. Подавите в себе приступ жадности, заставьте работать разум. Если вы все же колеблетесь, наведите о фирме справки в Российской ассоциации прямых продаж или в Конфедерации обществ защиты прав потребителей. В этих организациях вам помогут узнать, не внесена ли контора, в которую вас настойчиво зовут, в черные списки. Инвестируй туда, не знаю куда. Получишь то, не знаю что. Ближе всего к теме классического инвестирования с использованием инструментов фондового рынка лежит египетская схема работы контор, занимающихся торговлей на так называемом рынке Форекс. Подобным образом, в США в начале 20 века действовали фирмы, которые предлагали играть клиентам на фондовой бирже. Тогда их называли «кухни». Идея проста и незатейлива. Игроки, принесшие свои деньги, играли друг против друга. Если кто-то из них выигрывает, он получает часть денег остальных участников. Проигранные же деньги получает контора. Основной подвох был в том, что реально деньги варились внутри кухни. Проблема возникала только в случае массовых выигрышей. Они грозили кухням разорением, и тогда в дело вступала нечестная игра. Подтасовки котировок, иначе говоря, элементарный обман. Закончились кухни, когда государство вмешалось в эту сферу и выпустило жесткие и строгие правила, регулирующие работу всего рынка. Форекс, Foreign Exchange Currency Market, международный межбанковский валютный рынок. Это крупнейший в мире рынок с ежедневным оборотом $1.5 триллиона, что намного превышает объем ежедневных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, крупнейшей бирже в мире. Этот рынок изначально предназначался только для крупных участников. Минимальная сумма для работы на нем еще несколько лет назад составляла не менее $500000. И только с появлением интернета на этот рынок хлынул поток небольших фондов, компаний и индивидуальных трейдеров со всего мира, которые торгуют на нем из дома или с работы в удобное для них время. Сейчас рядовой трейдер может получать цены на том же уровне, что и крупнейшие участники рынка, и начальная сумма, разрешенная для работы на этом рынке, снизилась до $2000. Однако в России Форекс – это не рынок, поскольку в соответствии с федеральным законом о валютном регулировании РФ операции с валютой приравниваются к разовой валютной спекуляции и, следовательно, находятся вне рыночных отношений. Многие дилерские центры в России, связанные с работой на Форекс, на самом деле не являются участниками рынка и не выводят позиции своих клиентов на рынок. Таким образом, ваши заявки не уходят дальше сервера дилерского рынка, а сделки являются виртуальными. Каждый вывод на рынок по законодательству России считается разовой спекуляцией, и с каждой сделки должно быть сделано налоговое отчисление. Выполнение этого требования автоматически приводит к убыточности дилерского центра. Поэтому дилерские центры являются инвестиционными компаниями, которые проводят фактически букмекерскую деятельность, устраивая свой тотализатор среди мелких инвесторов. Ставки при этом называют сделками, а игру в тотализатор – работой на рынке Форекс. Это подтверждает и недавняя история компании UTG – United FX Trades Group и клиентов, которые доверили ей свои средства в управление. Согласно официальной версии, бизнес Алексея Калиниченко и его компании строился на торговле на валютном рынке Форекс. Для этого основанная им в Санкт-Петербурге компания UTG через свои дочерние подразделения привлекала средства частных инвесторов в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и Беларуси. При этом заявляемая доходность вложений составляла от 30 до 200% годовых. Сама компания UTG владела лицензией на осуществление игорной деятельности. Инвестиции оформлялись не как доверительное управление, а как сделки пари. Выплаты оформлялись как выигрыши, что позволяло минимизировать налогообложение. Сделки на валютном рынке проводились через посредников, которыми выступали офшорная компания Livingston Investment, ООО Global Gaming Expo, GGE, а также ряд банков, в том числе екатеринбургская ОАО Bank24.ru. Указанная схема работала на протяжении достаточно длительного времени. Согласно отчетам UTG, сумма средств, находящихся в управлении, превысила 136 миллионов долларов. Однако летом 2006 года схема начала давать сбои. Сначала на протяжении нескольких недель компания демонстрировала инвесторам нулевой уровень прибыльности, потом вообще перестала присылать финансовые отчеты. 16 августа инвесторы получили от Александра Калиниченко послание, в котором предприниматель заявлял о фактическом крахе возглавляемой им компании. Согласно материалам прокуратуры, господин Калиниченко посредством специально разработанной компьютерной программы публиковал в интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на личные счета и присваивал. Таким образом, на деле компания Алексея Калиниченко представляла собой классическую финансовую пирамиду, в которой выплаты процентов по инвестициям осуществлялись за счет средств самих инвесторов. При этом объем реальной торговли на рынке Форекс был ограничен и использовался для имитации деятельности и предъявления отчетов клиентам. Всего таким образом им было похищено у жителей нескольких регионов нашей страны свыше 100 миллионов долларов. Куда же податься бедному инвестору? На самом деле, на данный момент существует достаточное количество вполне законных финансовых инструментов с разной степенью доходности и разным порогом вхождения. И чтобы не ошибиться в выборе объекта для инвестиций, прежде всего необходимо повышать свою экономическую грамотность. Увы, тенденции таковы, что сейчас каждый должен быть сам себе финансист. Помните несколько общих правил, которые помогут вам избежать финансовых потерь. Инвестируйте не в рынок, не в игру, а в реальный объект, например, в конкретные акции или облигации. Инвестируйте портфельно, покупайте различные активы. Не вкладывайте все свои деньги, вкладывайте только те, которые можете отложить на будущее. Никогда не инвестируйте чужие деньги, в том числе заемные. Принимайте решения сами, исходя из своего опыта и здравого смысла, а не по чьей-либо рекомендации. Это ваши инвестиции, ваши риски и ваша ответственность. Ошибки резидента. Относиться к ошибкам можно по-разному. Можно бояться их совершить и переживать из-за каждой из них. Можно радоваться своим ошибкам и кризисам как указателям на пути к успеху и личным победам. Неизменно в ошибках только одно – за них приходится платить. Иногда больше, иногда меньше, иногда эмоциями, иногда здоровьем, но часто в прямом смысле этого слова – деньгами. Ошибки при взаимодействии с финансами в первую очередь оканчиваются потерей наличных или безналичных, и уже только потом мы начинаем тратить неподлежащие восстановлению нервные клетки. Мало кто, несмотря на знание банального правила про дурака и умного, учится на чужих ошибках, предпочитая свои, родные, совершенные нелегким трудом. Однако не предупредить об элементарных кочках, ямах и опасных поворотах на длинном пути к финансовой независимости тоже было бы ошибкой. Так что скатертью дорожка. Угадайте, какой вопрос чаще всего задают различным финансовым консультантам и советникам люди, у которых есть некоторое количество свободных денег? Правильно, куда мне вложить деньги? И различные его интерпретации вида, стоит ли мне купить эти активы, паи фондов, а может быть ОФБУ, а что насчет металлических счетов, или лучше просто депозиты? В этих вопросах и зарыта первая ошибка частного инвестора – отсутствие инвестиционной цели или целей. То есть на выбор инструмента, актива, в который будут вложены наличные деньги, влияют погода, настроение левой пятки и прочие весьма значимые в жизни каждого человека факторы, но только не наличие четких и разумных финансовых целей. Однако именно особенности той или иной цели напрямую влияют на то, какой инструмент лучше использовать для ее достижения. Это не про меня, скажете вы. У меня отличные цели и замечательный план по их достижению. Прекрасно. А как насчет самодисциплины? Так вот, вторая ошибка заключается в наличии прекрасного плана, но отсутствии систематических действий по его реализации. Важно иметь хороший план, но не менее важно производить регулярные действия. А для регулярности выполнения нужно обладать самодисциплиной. Самодисциплина – это умение заставить себя сделать то, что нужно, и тогда, когда нужно, нравится тебе это или нет. Уберт. Когда мы видим, что день прошел впустую и считаем, что ничего страшного не произошло, в конце концов, это ведь только один день, появляется опасность. Опасность потери главного капитала любого человека, богатого. Опасность потери главного капитала любого человека, богатого или бедного, времени. Попробуйте проверить, в каких отношениях вы с дисциплиной. Выберите дело, которое вы меньше всего любите делать, например, чистить обувь каждый вечер, и скажите себе: «Я в течение 3 месяцев буду делать это дело регулярно». Посмотрите на результат и сделайте выводы. Третья ошибка, о которой я хотел бы поговорить, это выбор финансовых инструментов под влиянием эмоций. Как только мы видим заманчивое предложение, обещающее высокую доходность, то забываем про страх, и нами начинает управлять жадность. Мы готовы отдать с трудом заработанные сотни или даже тысячи, а кто-то может быть и десятки тысяч долларов, под обещание высоких процентов, но при этом жалеем потратить небольшое количество времени и средств на свое финансовое образование. Так уж получилось, что мы живем в то время, когда понимание основ инвестирования необходимо всем, кто зарабатывает деньги и обращается с деньгами. И если вы не обладаете базовыми знаниями в области финансовой грамотности или не используете эти знания, то ваши деньги незаметно перетекают из вашего кармана в чужие. Вы становитесь беднее, а те, кто более подкован в сфере личных финансов, богаче. «Как можно инвестировать, если я могу отложить 1000 рублей в месяц, да и те с трудом?» – спросите вы. Задавая этот вопрос, вы находитесь во власти 4-й ошибки. Для инвестирования нужно много денег. Считать инвестирование занятием для людей с миллионом долларов как минимум означает оставаться на обочине современной жизни. На самом деле вполне возможно начать из 1000 рублей в месяц, тем более что психологически гораздо проще откладывать 1000 рублей из 10, чем 10 000 рублей из 100. Главное здесь – это соответствие целей, которые вы ставите, и возможностей, которые у вас есть на данный момент. А понять это соответствие может помочь составление пресловутого личного финансового плана. Кстати, регулярно пересматриваемый финансовый план может помочь вам избежать и еще одной, 5-й ошибки, которую я называю «ездой на загнанной лошади». Следует помнить, что инвестиции есть лишь средство достижения цели. Если ваши инвестиции не выполняют поставленную задачу, вы должны быть достаточно гибкими для того, чтобы пересмотреть свою структуру вложений и не цепляться за сделанные инвестиции вопреки здравому смыслу. Если инвестиция мешает жить и чувствовать себя комфортно, следует подумать, что надо изменить. Как это у классиков, загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Так, по-моему. Чтобы процесс реализации вашего финансового плана не превратился в езду на загнанной лошади, постарайтесь не допустить 6-й ошибки – неправильного выбора времени для входа в ту или иную инвестицию. Не стоит полагать, что можно достичь финансовых целей в любой момент существования рынка, ведь каждый рынок имеет свой график развития, свои стадии роста, зрелости и падения, и, как следствие, свое время для входа и выхода. Поэтому старайтесь избегать принятия инвестиционных решений под воздействием эйфории или информационного шума, создаваемого крупными игроками. Ведь шуметь начинают тогда, когда основные деньги уже сделаны и необходимо распродать активы по завышенной цене. В этот момент соотношение риск-доходность крайне неудачное, поэтому от инвестиций лучше воздержаться. Понимание того, что рынки меняются, уходят одни инвестиционные возможности, но взамен появляются новые финансовые инструменты, позволит нам избежать седьмой ошибки – отсутствие планирования вообще. Поскольку, как нам может казаться, невозможно что-либо запланировать в нашем быстро меняющемся мире на достаточно длительный срок. Позволю себе напомнить, что план – это не памятник в бронзе, а живое существо, и планирование есть процесс непрерывный, увы. Через год, как минимум, вы должны не впадать в отчаяние, а пересмотреть свой план, самостоятельно или с советником, ведь могли измениться как глобальные условия, так и ваша конкретная финансовая ситуация. Часто в качестве вопроса отговорки спрашивают следующее. Какие же инструменты, по-вашему, могут приносить 20% годовых в течение 25 лет? Имея в виду, что планировать инвестицию бесполезно, ведь ни один инструмент не показывает стабильную доходность на протяжении длительного периода. Здесь нас как раз и выручает понимание того, что рынки постоянно меняются. Да, мы не можем сейчас назвать тот инструмент, который будет давать необходимую вам доходность в будущем, но мы точно знаем, что такие инструменты были раньше, существуют сейчас, значит, найдутся и в будущем. Наша задача – знать такие инструменты и уметь с ними обращаться. Любишь кататься – люби и саночки возить. Цель любых инвестиций – получение прибыли или дохода. А с любого почти дохода необходимо заплатить налоги. Порядок налогообложения физических лиц и исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, НДФЛ, описан в главе 23 Налогового кодекса Российской Федерации. Вот основные виды доходов, которые подлежат налогообложению. Дивиденды и проценты, страховые выплаты, доходы от использования авторских прав, доходы от реализации недвижимости, находящейся на территории РФ, ценных бумаг и долей участия в уставном капитале организаций, вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей, иные доходы, получаемые физическим лицом от осуществляемой им деятельности. При этом к облагаемым доходам относятся как доходы, получаемые в денежной форме, так и доходы, получаемые в натуральной форме. У физических лиц, имеющих постоянное место жительства в РФ, учитывается доход от источников в РФ и за ее пределами, а у физических лиц, не имеющих постоянного места жительства, лишь от источников в Российской Федерации. Нас сейчас интересует налогообложение от различных аспектов инвестиционной деятельности, в частности, дивиденды и проценты, страховые выплаты, доходы от реализации недвижимости, находящейся на территории РФ, ценных бумаг и долей участия в уставном капитале организации. Разберем налогообложение различных инструментов в том порядке, в котором мы их рассматривали в предыдущей главе. Начнем с негосударственных пенсионных фондов. По договорам негосударственного пенсионного обеспечения не облагаются налогом. Суммы пенсии по договорам, заключенным физическими лицами в свою пользу. То есть, если господин Иванов заключил договор с НПФ, сам перечислял туда деньги и сам будет получать пенсию, то налогов никаких он не платит. Суммы пенсионных взносов по договорам, заключенным между юридическими лицами, работодателями, в пользу работников. То есть, если работодатель перечислил в НПФ пенсионные взносы за господина Петрова в размере 10 тысяч рублей, то эти взносы не подлежат налогообложению, но вот с пенсии придется заплатить налог 13%. Суммы пенсионных взносов по договорам, заключенным физическими лицами, в пользу других физических лиц. То есть, если господин Сидоров перечисляет в НПФ пенсионные взносы за своего отца, то эти взносы не подлежат налогообложению, но вот с пенсии придется платить налог 13%. В случае расторжения договора с НПФ, вкладчику выплачивается так называемая выкупная сумма, и она подлежит налогообложению только в части начисленного инвестиционного дохода. Например, если вы перечислили в фонд до расторжения договора 100 тысяч рублей, и ваш доход составил еще 10 тысяч рублей, и выкупной суммой считаются все средства, находящиеся на счету в НПФ, то налогом будут облагаться только 10 тысяч рублей, являющихся инвестиционным доходом. При личном страховании не облагаются налогом. Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страховых случаев по договорам добровольного долгосрочного страхования жизни, заключенным на срок не менее 5 лет и в течение этих 5 лет не предусматривающим страховых выплат в виде рент или аннуитета в пользу третьего лица. Суммы страховых выплат по договорам добровольного долгосрочного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, если суммы страховых выплат не превышают сумм, внесенных физическими лицами страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующего на момент заключения договора ставки рефинансирования Центробанка РФ. Все, что сверху, подлежит налогообложению по ставке 35%. В случае досрочного расторжения договоров долгосрочного добровольного страхования жизни до истечения пятилетнего срока, полученный доход за вычетом сумм платежей облагается налогом по обычной ставке 13%. Доход в виде процентов по банковским вкладам налогом, как правило, не облагается. Заплатить налоги по депозитам придется лишь в следующих случаях. Если ставка банка по рублевому депозиту превышает ставку рефинансирования, которая на сегодняшний день составляет 10%. Налог в этом случае равен 35% по всем видам вкладов, за исключением пенсионных депозитов на срок не менее 6 месяцев, по которым ставка составляет 13%. Но облагаться им будет только сумма, которая возникает из излишка процентной ставки. Иными словами, если вы положили 100 тысяч рублей на один год под 11% годовых, то заплатите налог 175 рублей. Пример расчета. 100 тысяч умножить на, скобка открывается, 11% минус 10,5%, скобка закрывается, равно 500 рублей. 500 умножить на 35% равняется 175 рублей. Если ставка по валютному депозиту превышает 9%. Как и в предыдущем случае, под налогообложение попадает излишек процента. Ставка та же, 35%. То есть, если вы кладете 100 тысяч долларов на один год под 10%, цифра взята для наглядности, налог составит 350 долларов. Пример расчета. 100 тысяч умножить, скобка открывается, 10% минус 9%, скобка закрывается, равняется 1000 долларов. 1000 умножить на 35% равняется 350 долларов. Налоговым агентом, который начисляет, удерживает и выплачивает в бюджет налоги по депозитам, является банк. На руки вы получаете очищенную от налогов сумму. Прибыль от инвестиций в паевые фонды тоже облагается налогом. Вот ключевые особенности налогообложения ПИФов. Пайщик обязан заплатить налог с доходов от инвестирования в ПИФ, если таковые имеются. Если пайщик – физическое лицо, то налоговая ставка составит 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. Если пайщик – юридическое лицо, то ставка налога – 24%. Налог на прибыль, доходы пайщика, снимается в момент продажи паев. Налогооблагаемой базой является разница между ценой продажи и ценой покупки пая в случае, если данная разница положительна. В этом заключается преимущество инвестиций в ПИФ. Например, если первый год инвестирования был прибыльным, а второй – убыточным, то при расчете налогооблагаемой базы будут учитываться оба года. В случае обмена паев налог будет сниматься с разницей между ценой пая на момент обмена и ценой пая на момент покупки. Налоговым агентом, который начисляет, удерживает и выплачивает в бюджет налоги по ПИФам, является управляющая компания, то есть на руки вы получаете очищенную от налогов сумму. Доходы, полученные от вложений в ценные бумаги, облагаются налогом как при самостоятельной торговле, так и при торговле через посредника. Ключевые моменты таковы. Ставка налога на доходы от инвестиций в ценные бумаги, как и для ПИФов, равняется 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. Налоги исчисляются и удерживаются по окончании каждого календарного года. Налогооблагаемой базой является разница между фактической ценой продажи и ценой покупки ценных бумаг. То есть, если вы купили бумагу по 100 рублей и держите ее, то налог вы платить не будете, даже если ее текущая рыночная стоимость будет больше 100 рублей. Налоговым агентом, который исчисляет, удерживает и выплачивает в бюджет налоги по ценным бумагам, являются брокеры и доверительные управляющие. Если вы получили дивиденды по акциям, они облагаются налогом по следующим ставкам. 9% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций, российскими организациями и физическими лицами, налоговыми резидентами Российской Федерации. 15% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций, иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций. 30% по доходам, полученным в виде дивидендов нерезидентами.